Глава 13. С голодным отчаянием я смотрел на запрокинутое точеное лицо Евы. Ничего прекраснее в своей жизни я не видел. Жадным взглядом я скользил по нежным чертам, не смея коснуться мягких приоткрытых губ. Нельзя. Я не смогу остановиться. И мы уже не сможем исправить это. «Ева, ты слишком много выпила», — хрипло прошептал я, склонившись над девушкой. Наши лбы соприкоснулись, дыхание перемешалось. Запах Евы захлестнул меня с головой. Прикрыв глаза, я зарылся ладонями в длинные влажные волосы, чувствуя напряжение в каждой своей мышце. Как же мне хотелось взять то, что так безрассудно предлагала Ева, присвоить ее всю без остатка. Но понимает ли она, чем все это может закончиться? Еще никогда я не была такой трезвой, как сейчас. Выдохнула Ева, скользя узкими ладонями по моим натянутым плечам, спине, рукам. У меня перехватило дыхание. Распахнув глаза, я замер, продолжая сжимать девушку в руках. Кто-то должен остановить это безумие. И это должен сделать я, мужчина, который вдвое старше этой захмелевшей девочки. «Ева, позже ты пожалеешь об этом. Остановись, пожалуйста». Прохрипел я, медленно убирая свои руки с девичьего тела и пытаясь отстраниться назад. Но девушка продолжала крепко обнимать меня. «Ты дурак», — яростно сверкнула она глазами. «Я никогда об этом не пожалею». Я даже не понял, как Ева оказалась на моих коленях, оседлав сверху. Ее халатик окончательно сполз вниз, обнажая высеченные сияющего мрамора плечи и полные нетронутые груди с нежно-розовыми острыми вершинами. «Блядь!» Я не сдержал разъяренного рычания. «Ева, нет!» С болью в голосе проревел я, хватая девушку в охапку и резко поднимаясь на ноги. Мне хотелось бежать, бежать из своей спальни, пока темный жар окончательно не завладел мной. «Уходи!» Резко, почти грубо отрезал я, опуская Еву на пол и поспешно отступая назад. Сердце колотилось, как сумасшедшее. В глазах темнело от дикого, неконтролируемого желания. «Что мы творим?» «Не мучай меня, уходи!» Уже тише повторил я, глядя в расширившиеся глаза Евы. Она так и стояла передо мной в соскользнувшем к талии халате, распаленная, фантастически красивая и такая беззащитная. Ее руки, запутавшиеся в рукавах, метнулись к груди, чтобы прикрыть наготу, и я, играя желваками, медленно отвел глаза в сторону. Внутри все рвалось от острой боли. Я успел заметить обиду и разочарование в глазах самого близкого человека, и это убивало меня. «Ты прав, я просто напилась, прости», — дрожащим и абсолютно трезвым голосом проговорила Ева, рваным движением запахивая халат и для верности обнимая себя руками. Меня ошпарило. Стремительно вскинув голову, я прошептал. «Это ты меня прости, родная». Сделав неуверенный шаг вперед, я ошеломленно замер, увидев, как Ева испуганно дернулась назад. Она уже успела пожалеть. Я застыл, боясь пошевелиться. «Все правильно, так и должно быть. Еве лучше держаться от меня подальше». «Но почему тогда так больно?» Обессиленно припав к стене, Ева уставилась куда-то себе под ноги. Ее трясло. А я стоял как придурок с бессильно сжатыми в кулаки пальцами и чувствовал себя последним трусом. «Я люблю тебя больше жизни, Ева», — глухо проговорил я, опустив голову. Каждое слово причиняло адскую боль. Ева молчала. «Ты знаешь это, всегда знал», — медленно проговорил я. «И пока бьется мое сердце, я буду принадлежать только тебе». Судорожно сглотнув, я посмотрел на девушку. Нахохлившись, как замерзший воробей, она уткнулась застывшим взглядом куда-то мне в грудь. По бледному лицу пробежала тень. «Ты принадлежишь мне, но даже не можешь поцеловать?» — горько усмехнулась Ева, встретившись со мной глазами. Я с трудом подавил вырывающийся из груди стон. «Я не имею на это права. Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо», — тихо сказал я и вышел из комнаты. Я даже не подозревал, что такой мягкий и комфортный на вид диван может оказаться настоящей конструкцией для пыток. После того, как я практически сбежал из собственной спальни, податься мне было некуда. Изнеможенно рухнув на диван в гостиной, я закрыл лицо ладонями и замер. Все это казалось мне каким-то сюрреалистическим сном. Может, я сплю, и случившееся — лишь результат моей больной извращенной фантазии? Что, если на самом деле ничего не было? Ева не признавалась, что у нее еще не было мужчины, не садилась ко мне на колени, прижимаясь горячим телом к моей возбужденной плоти. Не смотрела мне в глаза, наблюдая, как ломаются последние преграды, и я уже почти готов поцеловать ее по-настоящему, грубо, жадно. Но все это было. Мы почти переступили грань дозволенного. И вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и в ужасе бежать из квартиры, я сидел на этом долбанном диване и прислушивался к шорохам в соседней комнате. С удручающей ясностью я осознавал, что если прямо сейчас Ева выйдет из спальни и, встав передо мной, скинет халат, я больше не смогу сдерживать себя. Я возьму то, что она так опрометчиво предлагает, и мне снесет крышу окончательно. И это будет волшебно. Это как прикоснуться к солнцу и остаться в живых. Я не заметил, как сполз на диван и, положив голову на декоративную подушку, медленно закрыл глаза. В моих мыслях была только Ева. Ее глаза, ее дыхание, ее обольстительное тело. Уже сквозь вязкую дрему мне послышались скрип двери и тихие невесомые шаги. Я мысленно рванул к девушке. Мне так много надо было ей сказать. Но сознание медленно ускользало от меня, погружая в глубокий обморочный сон. Перед тем, как окончательно вырубиться, я успел подумать, что уж теперь не подпущу Алешеньку к Еве на пушечный выстрел. А дальше темная, отупляющая невесомость. Пробуждение было на удивление легким. Не открывая глаз, я прислушался к своим ощущениям. Похмелье? Нет. Боль в мышцах от неудобного дивана? Тоже нет. Грызущая совесть? Как ни странно, даже этого нет. Громкий звук захлопывающейся входной двери заставил меня отвлечься от неторопливых мыслей и резко распахнуть глаза. Ева? Мощным рывком я поднялся с дивана, пытаясь уловить малейшие признаки присутствия Евы поблизости, но их не было. От тишины, повисшей в квартире, закладывало уши. Горько усмехнувшись, я с тоской уставился в окно. Ева только что сбежала из дома в свой выходной, лишь бы не видеть меня. Случилось то, чего я так боялся. Между нами выросла прочная стена неловкости, недоверия и стыда. И что теперь с этим делать, я не знал. Забористо выругавшись, я огляделся. Внимание привлек бледно-розовый плед, соскользнувший с моих плеч на диван. На сердце потеплело. Пока я, поджав ноги, дрых на узком диване, Ева заботливо укрыла меня своим любимым одеялом. Надеюсь, в это время я хоть не храпел и не пускал на подушку слюни. Потянув край пледа к себе, я приложил его к лицу и медленно втянул воздух. Он пах Евой. Интересно, если я уволоку одеяло в свою спальню и буду спать только с ним, я официально стану извращенцем? Хотя поздновато я спохватился. Если Ренат увидит, как я сижу на диване в одних трусах и с идиотской улыбкой прижимаю к себе розовое пушистое покрывало его дочери, он точно достанет свое охотничье ружье и будет прав. Тяжело вздохнув, я отложил плед в сторону и посмотрел на часы. 10 утра. Интересно, куда пошла Ева? Надеюсь, не к своему Алешеньке. Мысль о том, что она поехала мириться со своим парнем, была для меня мучительна. А зная Еву, я понимал, что она может сделать это мне назло. А что, если она переспит с ним? Вдруг ошпарила меня мысль. Сердце кувыркнулось в тройном кульбите. Если Ева захочет завершить то, что мы чуть не сделали ночью, только уже не со мной. Запутавшись, сползшим на пол пледи, я подскочил с дивана, лихорадочно вспоминая, где мой телефон. Кажется, в спальне. В несколько стремительных прыжков я оказался в своей комнате. «Да нет, она этого не сделает», — думал я, подрагивающими пальцами набирая номер Евы. «Или сделает». «Ева не захочет испортить свой первый раз», — убеждал я себя, чувствуя, как беспокойство вкрадчивым холодком расползается по спине. Нервно вышагивая по комнате, я не сводил глаз со своего смартфона. Длинные гудки бесконечным эхом отзывались в желудке. «Да почему она не берет трубку?» «Да». Хмурый голос Евы заставил меня застыть на месте. «Ева, ты где?» — выдохнул я, нервно потирая ладонью лоб. Девушка ответила не сразу. Помолчав, она медленно проговорила. «Я сейчас за рулем. Рядом со мной Тоня, и ты на громкой связи». «Черт!» — прижав к уху трубку, я подошел к окну. «Нам нужно поговорить. Куда мне подъехать?» — сдержанно спросил я, скользя взглядом по хмурящемуся небу. Еще ночью оно было упоительно ясным и звездным, как быстро меняется погода. «Я сегодня переночую у Тони», — ровно ответила Ева и добавила, не сдержав в голосе горечи. «И, пожалуйста, не звони мне. Я сейчас не хочу тебя слышать».